4. Наружу. Я с трудом поднимаюсь по ведущей к выходу лестницы. Рюкзак давит на спину. Лямки натирают плечи. При этом мой груз ничто по сравнению с тем, что тащат солдаты швейцарской гвардии, помимо гигантских рюкзаков, несущие на себе оружие и бронежилеты. На их головах каски американского типа и очки ночного видения. У меня есть такие же, они висят на крючке моего рюкзака. Я поправляю ремень своего шмайсера, пытаясь надеть его, как остальные. Я представления не имею, как им пользоваться, но предполагаю, что рано или поздно кто-нибудь мне это объяснит. Какой-то человек с разбегу толкает меня в спину, и я ударяюсь о стену. Из-за рюкзака я теряю равновесие и грохаюсь на землю. Шлем падает с меня, откатывается к противоположной стене. «Лыжню!» – кричит Карл Бун, пробегая мимо меня с издевательским хохотом. Это он толкнул меня. На нем столько оружия и вещей, что солдат занимает больше половины ширины коридора. При этом, проносясь к выходу, он горцует, как породистый конь. То, что он может бежать со всей этой тяжестью, кажется мне невероятным. Капитан Дюран останавливает его на лету. «Стоять, солдат!» Бун встает по стойке смирно, мгновенно перейдя от беспорядочного движения к абсолютной неподвижности. «Так точно, капитан!» «Куда ты, по-твоему, идешь?» «Так точно, капитан! Наружу!» «Перестань разыгрывать из себя клоуна, Бун!» «Я симулировал подобающий энтузиазм, сеньор!» «При всем моем уважении, сеньор, солдат гвардии Ватикана не клоун, сеньор!» «У клоуна смешная одежда и огромные носы из красной резины!» Капитан качает головой. «Вольно! И больше не бегай! Учти, что если ты сломаешь по дороге ногу, нам придется бросить тебя!» «Чтобы быть спасенным туземцами, сеньор? Чтобы выучиться плясать хулу?» Хула – народный гавайский танец, сопровождаемый песнопением. Одна из достопримечательностей и туристических развлечений на Гавайях. «Вероятнее, чтобы пройти кулинарную практику. На вертеле. А теперь иди!» Бун отдает честь и продолжает двигаться к выходу. Дюран протягивает мне руку, чтобы помочь подняться. «Все в порядке, святой отец? Вы не ушиблись?» Я выпрямляюсь и отряхиваю куртку. «Ни царапины! Кроме моего достоинства, ничего не ранено!» «Эти раны самые тяжелые. Вы поели что-нибудь?» «Я был не очень голоден. Особенно теперь, когда почувствовал твой запах. Хочу прибавить я. От одежды Дюрана исходит тошнотворное зловоние. Точно такое же, какое я почувствовал, когда мимо проходил Бун. Съешьте что-нибудь, отец Дэниелс. Этой ночью нас ожидает небольшая прогулка. Потом вы привыкнете, но первые километры будут непростыми, учтите это. Как вы чувствуете себя с рюкзаком?» «Не так плохо, как ожидал». «Хорошо. Конечно, если у вас будут проблемы, мы разделим ваш груз между солдатами». «Думаю, я справлюсь». В комнате я долго простоял в сомнениях перед раскрытым шкафом, прежде чем отказаться от мысли взять с собой подаренную кардиналом бутылку виски. Я отдал ее Максиму, который при виде ее потерял дар речи. Тем лучше. Она бы разбилась, когда я упал. И в любом случае, это была чересчур хрупкая вещь для того, чтобы носить ее в опасном внешнем мире. Я дотрагиваюсь до кармана куртки, и ощущение черного блокнота, подаренного Максимом, ободряет меня. По сути, бутылка была способом отблагодарить его за подарок. «Все в порядке?» – спрашивает Дюран. Остальные стоят за его спиной и уже готовы открыть огромную герметичную бронированную дверь, изолирующую убежище от отчаяния внешнего мира. «Противогаз работает?» «Я готов!» – отвечаю я искаженным фильтрами голосом. Хотя на самом деле я вовсе не уверен в этом. «Не забывайте проверять дозиметр». Я смотрю на устройство. Это не кустарная безделушка, вроде тех, которые каждый из нас держит в комнате. Этот был сделан еще до Великой Скорби. Пластик, покрывающий контрольную панель, затерт до такой степени, что стал скорее матовым, чем прозрачным. Но в любом случае, дозиметр – бесценное сокровище. «Если дойдет до красного, возвращайтесь назад как можно быстрее. Ясно?» Я утвердительно киваю. Внешняя среда в некоторых местах до такой степени насыщена радиацией, что даже костюм и маска недостаточны для защиты. Снаружи дозиметр – самое важное оружие. Твое единственное оружие против невидимого, смертельного врага. Дюран улыбается. «Тогда идем!» Я смотрю на часы. 8. Два человека, капрал Диоп и рядовой Битка, стоят у первой двери. По знаку командира они приводят в движение бронированную дверь. Ее притащили сюда из хранилища, расположенного неподалеку банка. Работы по ее снятию и транспортировке длились 3 месяца. Установка потребовала еще 2 недель. При виде команд, посменно отправляющихся на опаснейшие внешние работы, в моей памяти воскресали старинные литографии, изображавшие перевозку и возведение обелиска на площади Святого Петра. Вереницы людей, похожих на муравьев. Мы сделали шаг назад на 400 лет. Под наблюдением 4 служащих совета Битка и Диоп вдвоем отворачивают огромное металлическое колесо. Дверь Фише-Бош открывается медленно, миллиметр за миллиметром поворачиваясь на огромных петлях. Фише-Бош – фирма, производящая сейфы и другое оборудование для безопасного хранения ценностей. 2 других, итальянцы, имена которых я никак не могу вспомнить, направляют оружие в темноту за дверью. Но когда дверь открывается, за ней оказывается только ночная тьма. Электрические лампочки, редчайшие предметы неописуемой ценности, только местами освещают ведущие к решетке ступени. Когда-то здесь были камеры наблюдения, а еще раньше караульные. Но после установки бронированной двери, совет предпочел не тратить электроэнергию и запчасти на поддержание видеонаблюдения. И никто больше не хотел стоять на посту снаружи. Слишком опасно. Я поднимаюсь по ступеням, чувствуя, как сильно бьется мое сердце. Я готов к чему угодно. Каждый шаг может оказаться последним. Люди из совета закрывают дверь за нашей спиной, как могильщики, закапывающие яму. Мы продолжаем подъем. В нервном свете фонариков, которые несут идущие впереди солдаты, искрятся сугробы и покрывающие перекладины решетки лед. В тишине мрачно звучат шаги по снежной корке, продавливающейся со звуком рвущейся бумаги. Мы без проблем подходим к решетке. Повторяя за остальными, я надеваю снегоступы, которые мы находим в сарайчике, около заброшенной будки часового. Пока мы готовимся выйти за пределы огражденной территории, я смотрю на ночь, и мне кажется, что ночь смотрит на меня. Это взгляд, от которого до самого сердца пробирает дрожь. Ледяной ветер воет вокруг, сгибая нас пополам, как от непомерного груза. За той стеной, невидимые, но существующие, находятся ямы, полные трупов. Невинных жертв городского совета. Говорят, что по ночам слышны их стоны, поднимающиеся из-под покрытой снегом земли. Этой ночью слышен только шум ветра, но и он звучит достаточно скорбно. Дюран похлопывает меня. Он дает мне знак двигаться. Пока Битка открывает дверь, Диоп водит по сторонам своим автоматом. Это не Шмайсер, а гораздо более современная модель с прикрепленным к стволу фонариком. Дюран приближает голову к моему замерзшему уху. «Пешком нам придется идти недолго, всего 2 километра. Оставайтесь в центре команды и старайтесь не терять тепло, хорошо? Противогаз в порядке?» Я могу только кивнуть. Битка открывает решетку. Он дает знак проходить, изо всех сил вглядываясь в темноту за лучами фонариков. Мы торопимся выйти за пределы огражденной территории. Венцель и Бун замыкают цепочку. Мне странно передвигаться в открытом пространстве. Я столько времени прожил под землей, что, окажись я под звездным небом, наверное, испытал бы шок. Но звездные небеса остались в прошлом. Покрывало облаков, из которых идет мелкий липкий снег, кажется низким потолком могилы. Иногда я говорю себе, что земля превратилась в огромный склеп, в могилу человечества, а мы, выжившие, всего лишь докучливая статистическая погрешность, смехотворный остаток в почти идеально удавшейся математической операции. В такой вьюге очки ночного видения бесполезны. Мы бежим, пригнувшись, как будто бы двигаясь по туннелю. И это действительно так. Вокруг нас туннель холода и тьмы, в котором каждый шаг может оказаться последним. Истории о том, что случается снаружи, огромное множество. Когда слушаешь их под защитой 4 стен, они вызывают улыбку, если не желание поднять рассказчика на смех. Но здесь совсем другое дело. Здесь, снаружи, вы один на один. Ты и темнота. Ты и смерть. Мы идем там, где раньше была улица. Сугробы то здесь, то там, показывающиеся по сторонам, это не просто сугробы. Это автомобили, погребенные под снегом и захваченные льдом. Мысль о том, что во многих из них до сих пор находятся трупы, тревожит. Я видел их собственными глазами, когда бежал по этой улице в противоположном направлении, спасаясь из полуразрушенного, смертельно раненого города. Машины были тогда видны. Металл почти не защищал от смертельного действия радиации. За стеклами этих машин находились мужчины и женщины, а также много детей. Как в спортивных купе, в мерседесах класса СЛК, так и в поломанных машинах иммигрантов, доверху набитых тюками. И людьми. Я помню зеленое опухшее лицо со щекой, прижатой к стеклу, как присоска. Как будто тот человек превратился в морское чудовище. Я помню одного политика, сидевшего в своей черной бронированной лянче, как мумия фараона. Лянча – итальянская автомобилестроительная компания. Основное производство расположено в Турине, Италия. Перед моими глазами все еще стоит образ молодой женщины, которая в предсмертных судорогах вонзила ногти себе в глаза. Ногти, которые даже после ее смерти продолжают удлиняться, как кошмарное растение. Но ужаснее всего были дети. Они были похожи на брошенные на сиденье куклы. Длинные, нежные волосы, обрамляющие оскал трупа. Дети, завернутые в плед или сидящие в объятиях матери, охваченные смертью, словно в борьбе. Тогда прошло всего 2 недели со дня Великой Скорби. Так называет его церковь, чтобы избежать более распространенного названия – Судный день. Несчастный, бежавший вместе со мной из опустошенного города, открыл дверь одной из машин, привлеченной, видимо, блеском драгоценностей пассажирки. Шея женщины настолько вздулась от разложения, что изумрудное колье и автомобильное сиденье казались гарротой. Гаррота – испанское орудие казни через удушение. Человек, которому, судя по тому, как он кашлял и харкал, оставалось всего несколько дней до того, чтобы тоже стать трупом, хищным движением открыл дверцу и протянул руку к шее женщины. И вдруг с криком повалился на землю. Исходивший из открытой дверцы запах был ужасен, от него перехватывало дыхание. Человек пытался отползти, но тело мертвой, лишенной опоры в виде дверцы, вывалилось на него, как пакет желатина. Казалось, это сцена из фильма ужасов. Я прошел дальше, не останавливаясь. Потом крики человека прекратились, он пришел в себя. Но вонь гнилья надолго осталась в моих ноздрях. Сейчас на мне противогаз, и резиновый запах перебивает смрад гниющего мира. Я не чувствую, как пахнут люди, запертые внутри машин. Возможно, они уже давно никак не пахнут. Их десятки, этих похороненных под снегом автомобилей, этих семейных склепов. Мы идем по необъятному кладбищу. Мы идем, как мне кажется, 2 часа, но часы показывают, что не прошло и 30 минут. На окраинных улицах пробки. В первые дни очень многие пытались спастись бегством. Периодически встречаются останки цепных аварий. Автомобили вогнаны один в другой, как детали чудовищного пазла. Снег милосердно скрывает мертвых, как саван. В свете фонариков детали возникают обрывками. Временами мощные порывы ветра, словно гигантская рука, сдвигают нас в сторону или прижимают к земле. Мелкий снег собирается на оторочке куртки анорака, колет глаза и незащищенную кожу лица. Анорак – легкая ветрозащитная куртка с капюшоном, надеваемая через голову. Меня практически прибивает к первой попавшейся стене. Это деревенское кирпичное здание. Люди вокруг меня останавливаются. Чья-то рука хлопает меня по спине, заставляя подскочить на месте. Дюран указывает рукой на снежную стену впереди. Потом стучит указательным пальцем по моей груди. «Проверяйте дозиметр каждые 5 минут. Вы сделали это?» «Нет». «Покажите». Капитан приподнимает пластиковую панель, подвешенную к левому карману моего анорака. «Бояться нечего», заключает он. «Все в норме. Запомните, каждые 5 минут». «Надеюсь, вы знаете, куда мы идем?» «Будьте спокойны. Это там, впереди. Осталось немного». Я киваю, но Дюран как будто колеблется. Как будто он хочет сказать что-то еще. И еще он смущен. «Святой отец, я хотел спросить». «Да?» «Не могли бы вы помолиться? Я хочу сказать, что среди нас нет добрых христиан, но мы все думаем, что от молитвы хуже не будет». Я смотрю на него, киваю. «Хорошо». Я воздеваю руки, закрываю глаза. Колючий снег тает на моем лице, стекая по щекам, как слезы. «Господь, всемогущий Отец, мы вверяем свою жизнь Твоему милосердию. Мы надеемся на Твою защиту, вступая в долину смертной тени. Не откажи нам в своем благословении и даруй нам силу своей могучей длани, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен, бормочут вокруг меня. Но первым, что я вижу, открыв глаза, оказывается лицо Карла Буна, насмешливое и издевательское. Прекрасные слова, Святой Отец, действительно прекрасные. Признаюсь, что когда вы сказали вот это вот насчет долины смертной тени, я, чтоб не сглазить, схватился за яйца. Но в целом это было очень даже неплохое выступление. Схватиться за яйца. У итальянцев существует такая примета от сглаза. И в качестве действия, и в качестве фразеологического оборота. Хорошо, вздыхает Дюрант, покачивая головой. Постараемся продолжить путь. Спасибо, отец Дэниелс. Не за что. А ты, Бун, постарайся держать при себе свое мнение. Оно никого из нас не интересует. Не прибавив ни слова, Дюрант поправляет на плече свой автомат. Идем.